После ужина Альф предложил развлечься музыкой. Все перешли в гостиную. Снаружи доносился смягченный вечерний шум улицы. Воздух в комнате был свежий и прохладный. Под аккомпанемент Салли Дженни спела «Жуаниту» и «Милая Мария, приди ко мне». Голос у нее был слабый, пела она с некоторой натугой, но зато была очень эффектна у пианино. Окончив «Милую Марию», она хотела было спеть «Прощание», но Альф, которого громко поддержали Клэри и Филлис, стал требовать выступления Салли. «Салли — это гвоздь нашей программы», — конфиденциально пояснил он Дэвиду. «Если ее удастся расшевелить, вы увидите, как она забавна. Настоящая маленькая комедиантка. Мы с ней вдвоем регулярно каждую неделю ходим в «Эмпайр». — Да ну же, Салли! — умоляла Клэри. — Изобрази Джека Плезентса. Филлис тоже уговаривала ее. — Да, Салли, пожалуйста. И Флори Форд. Но Салли, безучастно сидя на табурете перед пианино, отказывалась выступать. Беря одним пальцем меланхолические басовые ноты, она говорила. — Я не в настроении. Ему... — кивок в сторону Дэвида. — Ему хочется слушать Дженни, а не меня. Дженни со снисходительной усмешкой сказала, как бы про себя. — Она просто хочет, чтобы ее подольше упрашивали. Салли тут же вспыхнула. — Ну, хорошо же, мисс Милая Мария, я спою и без упрашивания. Она выпрямилась на табурете. Несмотря на свои 15 лет, Салли была мала ростом и напоминала бочонок, но было в ней что-то непонятным образом привлекавшее и очаровывавшее. В эту минуту ее маленькая фигурка казалась наэлектризованной. Салли нахмурила брови, затем ее некрасивая рожица приняла неотразимо насмешливое выражение. Она взяла режущий уши аккорд. По требованию публики, начала она, вторая мисс Сенли споет «Молли О. Морган» и запела. Это было превосходно, попросту превосходно. «Молли О. Морган» ровно ничего собой не представляла, обыкновенная, модная в то время песенка, но Салли внесла в нее нечто новое. Песню она превратила в пародию, в шутовскую пародию. Она то визжала фальцетом, то вдруг начинала петь с душой, чуть не плача над трагедией покинутых любовников Молли. Молли О. Морган со своей шарманкой, рожденная в Ирландии итальянка. И забыв о том, что Дженни называла приличиями, Салли в заключении самым непристойным образом изобразила обезьянку, которая, как с полным основанием можно было предположить, сопровождала мисс Морган и ее шарманку. Все, кроме Дженни, корчились от смеха, а Салли, не дав им опомниться, с места в карьер начала «Я стоял на углу». Обезьянка исчезла, Салли преобразилась в Джека Плезентса, тупого неоттесанного деревенщину, медлительного, как улитка, торчащего под стеной городского трактира. Зрителям казалось, что они видят даже застрявшую в его волосах солому, когда Салли пела. Тут какой-то малый в форме подошел и заорал: «Как же ты попал в солдаты?» А я ему отвечал: «На углу стоял я». Альф захлопал в ладоши, громкими возгласами выражая свое одобрение. Салли с плутовской улыбкой поглядела на него, скосив глаза. Потом вмиг из Джека Плезентса превратилась снова в особу женского пола и запела. Это была уже Флори Форд, вылитая Флори Форд, с пышной грудью, густым низким голосом и чудесными бедрами. «Пой о счастье, о радости, никогда мы не знали их». Песня неожиданно оборвалась. Салли соскользнула с табурета, покружилась на месте и, улыбаясь, остановилась перед слушателями. «Отвратительно!» — воскликнула она, морща нос. «И конфетки не стоит. Надо удирать, пока меня не забросали спелыми помидорами». И вприпрыжку выбежала из комнаты. Дженни потом извинялась перед Дэвидом за чудачество Салли. «Уж вы простите, она часто бывает такая странная. А характер, боже, знаете...» Она понизила голос. «Это довольно нелепо, но я боюсь, что она немножко ревнует ко мне». «Да не может быть!» — улыбнулся Дэвид. «Ведь она еще ребенок». «Ей 16-й год», — сухо возразила Дженни. «И она прямо-таки не выносит, когда кто-нибудь оказывает мне внимание. Вы не поверите, как бывает неприятно. Точно я в этом виновата?» Нет, конечно, Дженни не была виновата. Так же мало можно было винить Розу за ее благоухание, Лилию за ее чистоту. В этот вечер Дэвид ушел домой еще более убежденный в том, что Дженни очаровательна. Он стал часто бывать у Сэнли, проводить у них вечера. Иногда он заставал дома и Джо, чаще же нет. У Джо был страшно занятый вид, лихорадочная сверхурочная работа не прекращалась, и его редко можно было увидеть в доме номер 117А. Через некоторое время Дэвид стал приглашать Дженни на прогулки. Они вдвоем предпринимали экскурсии, непривычные для Дженни. Ходили на эстонские холмы, ездили в Лидль, устроили пикник в Эсмонд-Дине. В глубине души Дженни презирала такие развлечения. Она привыкла к щедрому кавалеру Джо, водившему ее в Перси-Грилл, в биоскоп, к Эрику. Развлечением Дженни считала людскую толчью, разные зрелища, парочку рюмок портвейна, траты кавалера на нее. А у Дэвида не было денег. Дженни ни на минуту не сомневалась, что он ходил бы с ней по всем ее любимым местам, если бы позволило состояние его кошелька. Дэвид был премилый молодой человек. Он ей нравился, но иногда казался большим чудаком. В тот день, когда они отправились в Эсмонд-Дин, он привел ее в полное недоумение. Ей не очень-то хотелось идти в Эсмонд. Такое, по ее мнению, обыкновенное место. Место, где за вход не платят. И поэтому люди самого низкого звания приходят сюда, приносят еду в бумажных свертках и располагаются на траве. Сюда ходили по воскресеньям со своими кавалерами самые вульгарные девицы из их мастерской. Но Дэвиду, видимо, очень хотелось, чтобы она пошла с ним. И Дженни согласилась. Прежде всего он заставил ее сделать большой круг, чтобы показать ей гнезда ласточек, и с жадным нетерпением спросил: «Вы когда-нибудь видели эти гнезда, Дженни?» Она отрицательно покачала головой. «Я здесь была только один раз, и то совсем маленькой, когда мне было лет 5». Дэвид был поражен. «Да ведь это чудеснейшее место, Дженни! Я хожу сюда каждую неделю. Этот парк, как человеческая душа, бывает в разном настроении. Иногда он мрачен, уныл, а иногда весел, весь залит солнцем. Посмотрите. Нет, вы только посмотрите на эти гнезда под крышей сторожки». Она добросовестно смотрела, но видела только комки грязи, лепившиеся по стене. Недоумевающая, немного рассерженная тем, что чего-то не может увидеть, она шла за Дэвидом вниз по аллее рододендронов к водопаду. Они остановились рядом на горбатом каменном мостике. «Взгляните на эти каштаны, Дженни!» — с восторгом сказал Дэвид. «Не правда ли, они как будто раздвигают небо? А мох? Вон там, на скалах. А мельница? Смотрите, разве не прелесть все это? Совсем как на первых картинах Каро». А Дженни видела старый полуразвалившийся домик с красной черепичной крышей и деревянным мельничным колесом, заросший плющом и забавно пестревший всевозможными красками. Неуютное заброшенное место и бесполезное, ведь мельница больше не работает. Дженни никогда еще так не злилась. Они проделали длинный путь, и ноги у нее распухли и болели в тесных новых туфлях, так удачно купленных на распродаже за 4 шиллинга 11 пенсов вместо 9 шиллингов. И здесь она ничего не видела, кроме травы, деревьев, цветов и неба. Ничего не слышала, кроме журчания воды и пения птиц. А ела только подмоченные бутерброды с яйцами, да 2 банана. И то канарские, а не большие ямайские, ее любимый сорт. Дженни была растеряна, выбита из колеи, сердита на Дэви, на себя, на Джо, на жизнь, на тесные туфли. Неужели она уже натерла мозоль? Сердита на все решительно. Ей хотелось чаю или стаканчик портвейна, чего-нибудь. Стоя на этом живописном горбатом мостике, она поджимала бледноватые губы, затем раскрыла их, намереваясь сказать нечто весьма неприятное. Но в этот миг взгляд ее упал на лицо Дэвида. Лицо его светилось таким счастьем, таким сосредоточенным восторгом, таким пылом любви, что Дженни была сражена. Она вдруг фыркнула. Она смеялась и странно не могла остановиться. Это был настоящий пароксизм истерической веселости. Засмеялся и Дэвид, просто из сочувствия. «В чем дело, Дженни?» — спрашивал он. «Да скажите же, что вас так рассмешило?» «Не знаю», — сказала она, задыхаясь от приступа смеха. «В том-то и дело, что я не знаю, от чего смеюсь». Наконец она вытерла мокрые глаза кружевным платочком, прихорошеньким платочком, с забытым какой-то леди в дамской комнате у Слеттери. «Ох», — вздохнула она, — «ну и умора». Это было любимое выражение Дженни. Всякое необычное явление, если оно оказывалось выше ее понимания, снисходительно определялось словом «умора». После припадка веселости к Дженни вернулось хорошее настроение. Она почувствовала даже нежность к Дэвиду, не протестовала, когда он взял ее под руку, и когда затем, поднимаясь с ней по крутому склону холма, к остановке трамвая, близко прижимался к ней. Но, жалуясь на усталость, она рассталась с ним раньше, чем они предполагали, и не позволила проводить себя домой. Она шла по Скотсвуд-Роуд, беспокойная, возбужденная, занятая одной мыслью, которая пришла ей в голову, когда она ехала с Дэвидом в трамвае. На улице кипела жизнь. Была суббота, 6:00 вечера. Люди выходили из домов погулять, развлечься. То был любимый час Дженни. Час, когда она обыкновенно отправлялась куда-нибудь с Джо. Она тихонько вошла в квартиру и по счастливой случайности, от которой у нее забилось сердце, встретила Джо, шедшего по коридору к выходу. «Алло, Джо!» — окликнула она его весело, забыв, что целую неделю нарочно не обращала на него никакого внимания. «Алло!» — ответил он, не глядя на нее. «У меня был сегодня такой уморительный день, Джо!» — продолжала она оживленно и кокетливо. «Ты бы прямо умер со смеху, честное слово!» Джо метнул быстрый подозрительный взгляд на Дженни, загородившую ему путь в полутемном коридоре. В ответ на этот взгляд она придвинулась еще ближе, стараясь его соблазнить, тянулась к нему лицом, глазами, всем телом. «Может, пойдем сегодня куда-нибудь, Джо?» — сказала она манящим шепотом. «Честное слово, весь день мне было до смерти скучно. Мне так тебя не доставало. Хочется погулять с тобой. Очень хочется. И видишь, я готова, совсем одета». «А какого...» — она прильнула к нему, гладила лацкан его пиджака, продела белый пальчик в его петлицу, по-детски умоляя и вместе соблазняя его. «Я умираю от желания потанцевать. Сходим к Перси, Джо. Покутим, как бывало. Ты ведь знаешь, Джо. Ты знаешь, что...» Джо с грубым нетерпением покачал головой. «Нет», — возразил он резко, — «мне некогда. Я замучился, у меня голова полна забот». Отстранив ее, он торопливо прошел мимо, хлопнул дверью и исчез. Дженни прислонилась к стене, полуоткрыв рот и устремив глаза на входную дверь. «Вот как! Она просит его!» Унижается до просьб, она перед ним вся нараспашку, тянется к нему, а он бросает ей в лицо грубый отказ. Ее охватило чувство стыда. Никогда в жизни она не была так больно задета, так унижена. Бледная от гнева, она яростно кусала губы. Некоторое время она стояла, не двигаясь, вне себя от злости. Потом овладела собой и, высоко подняв голову, вошла в комнату с таким видом, как будто ничего не произошло, швырнула шляпу и перчатки на диван и стала готовить себе чай. Полулежавшая в качалке Ада опустила на колени журнал и недовольно наблюдала за дочерью. «Где ты была?» — спросила она лаконично и очень сухо. «За городом». «Хм. Гуляла с этим молодым человеком? С Фенриком?» «Да, разумеется», — с полным хладнокровием подтвердила Дженни. «Гуляла с Дэвидом Фенриком и прекрасно провела время. Просто чудно! Какие красивые цветы мы видели, каких птиц! Он славный малый, очень славный». Безмятежная грудь Ады зловеще заколыхалась. «Славный? Вот как?» «Да, очень». Дженни, спокойно наливавшая себе чай, остановилась и благосклонно кивнула головой. «Он самый лучший, самый симпатичный из всех, кого я когда-нибудь встречала. Я в него совсем влюбилась». И она беспечно стала что-то напевать. Ада не выдержала. «Нечего тут жужжать мне в уши». Она вся дрожала от возмущения. «Я этого не позволю. И вообще, моя милая, должна тебе сказать, что считаю твое поведение неприличным. Ты нехорошо поступаешь с Джо. 4 года он ухаживал за тобой, водил тебя повсюду и все такое, как настоящий жених. Но стоило только появиться другому молодому человеку, как ты даешь Джо отставку и бегаешь повсюду с тем. Это нечестно по отношению к Джо». Дженни пила чай со светским самообладанием. «Меня совсем не интересует Джо Гоулин, ма. Мне стоило бы только пальцем шевельнуть, и он был бы мой. Но я этого не сделала. Пока нет». «Ах, вот как, миледи! Теперь Джо недостаточно хорош для тебя. Он тебе уже не пара. С тех пор, как появился этот школьный учитель». «Благородно, нечего сказать». «Нет, сударыня, не так я поступала с твоим отцом. Я к нему относилась по-человечески, как следует порядочной девушке. И если ты не будешь хорошо обращаться с Джо, ты его упустишь. Это так же верно, как то, что тебя зовут Дженни Сенли». «Очень он мне нужен, подумаешь», — снисходительно усмехнулась Дженни. «Да пускай бы он и на глаза мне больше не показывался. Ваш Джо Гоулин! Мне решительно все равно». Миссис Сенли вскипела. «Тебе-то может быть все равно. А Джо расстроен, ужасно расстроен. Только что он приходил ко мне. У бедняги слезы были на глазах, когда он говорил о тебе. Он не знает, что ему и делать, и на заводе у него неприятности. Ты ведешь себя возмутительно по отношению к нему. И помяни мое слово, ни один мужчина этого долго терпеть не станет. Да смотри же, ты скверная, бессердечная девчонка. Вот погоди, я все расскажу отцу». Выпалив эту последнюю угрозу, Ада, в знак того, что разговор окончен, рывком подняла с колен свой журнал. Нравится это Дженни или не нравится, а она сказала свое слово, выполнила свой долг. Дженни все с той же улыбкой превосходства допила чай, со снисходительной величавостью подобрала свои перчатки и шляпу, выплыла из комнаты и стала подниматься по лестнице. Но когда она очутилась у себя в спальне, улыбка вдруг сбежала с ее лица. Дженни одиноко стояла посреди комнаты, на холодном и стертом линолеуме, превратившись в несчастного, брошенного, обиженного ребенка. Она уронила на пол шляпу и перчатки, затем, громко всхлипнув, бросилась на кровать. Лежала, распростершись на подушке, словно обнимая ее. Юбка на колени вздернулась и открыла над черным чулком полоску нежной белой кожи. Ее горе, горе покинутой, было невыразимо. Она плакала так, словно у нее сердце разрывалось. А Джо, гордо шествуя по Биг Маркет на свидание к Дику Джоби, с которым у него были важные и конфиденциальные дела, весело твердил про себя: «Выгорит дело, ей-богу, выгорит». 10 дней спустя Джо рано утром пришел в заводскую контору и заявил, что ему надо видеть мистера Стэнли. «А, Джо, в чем дело?» — спросил Стэнли Миллингтон, поднимая глаза от письменного стола, стоявшего посреди комнаты с высокими окнами, со множеством бумаг, чертежей и книг, лежавших повсюду, с коричневыми стенами, на которых висели фотографии группы заводских служащих, администрации, снимки, сделанные на экскурсиях членов клуба, и снимки цеха, где громадные болванки угрожающе раскачивались на подъемных кранах. Джо почтительно ответил: «Я отработал неделю после предупреждения, мистер Миллингтон, и не хотелось мне уйти, не попрощавшись с вами». Наш мистер Стэнли выпрямился в кресле. «Да неужели же вы уходите от нас, Джо? Очень жаль. Вы гордость цеха и клуба тоже. Что случилось? Может быть, я могу помочь делу?» Джо покачал головой меланхолически, но решительно. «Нет, мистер Стэнли, сэр, тут личное дело. Завод тут ни при чем. Мне очень нравилось у вас работать, но у меня вышла неприятность с моей невестой». «Боже мой, Джо!» — всполошился мистер Стэнли. «Неужели мистер Стэнли не забыл Дженни? Мистер Стэнли недавно женился на Лауре. Он, если позволено будет так выразиться, только что поднялся с брачного ложа, и поэтому был склонен к драматическому сочувствию». «Неужели вы хотите сказать, что она вас бросила?» Джо молча кивнул. «Придется мне уйти. Я не могу больше здесь оставаться. Хочу уехать как можно скорее». Миллингтон отвел глаза. «Не повезло, бедняге. Да, ужасно не повезло. Но он переносит горе, как настоящий мужчина». Чтобы дать Джо время успокоиться, Стэнли тактично вытащил свою трубку и стал медленно набивать ее табаком из стоявшей на столе коробки с эмблемой Сент-Битской школы. Потом поправил галстук цветов этой школы и сказал: «Мне вас жаль, Джо». Рыцарские чувства не позволили ему сказать больше. Он не мог осуждать женщину. Он добавил только: «Мне вдвойне жаль лишиться вас, Джо. Вы у меня с некоторых пор на примете. Я наблюдал за вами и хотел помочь вам пробить себе дорогу». «Отчего же ты этого не сделал, дьявол, тебя возьми?» — подумал Джо злобно, а вслух сказал с благодарной улыбкой: «Вы очень добры ко мне, мистер Стэнли». «Да», — Стэнли важно пыхтел трубкой, — «люди вашего типа мне по душе, Джо. Я люблю работать с такими людьми, прямодушными и порядочными. Образование в наше время имеет очень мало значения. Главное, чтобы человек был настоящий. Долгая пауза. Впрочем, не буду пытаться вас уговаривать. Что пользы предлагать человеку камень, когда ему нужен хлеб? На вашем месте и я бы, вероятно, поступил так же. Уезжайте и постарайтесь забыть. Он снова помолчал, вынув трубку изо рта, и внезапно расчувствовался при мысли о том, как он счастлив с Лаурой, и насколько его положение лучше, чем этого бедняги Джо. Но запомните то, что я сказал, Джо, это мое искреннее намерение. Когда бы вы ни вздумали вернуться, для вас здесь найдется работа, и работа вас достойная, понимаете? Да, мистер Стэнли. Джо держал себя, как подобает мужчине. Миллингтон поднялся, вынул трубку изо рта и протянул ему руку, как бы благословляя идти навстречу своей судьбе. «До свидания, Джо. Уверен, что мы еще с вами встретимся». Они обменялись рукопожатием. Потом Джо повернулся и вышел из кабинета. Он торопливо прошел Плэт-стрит, вскочил в трамвай, мысленно подгоняя его. Потом все так же поспешно промчался по Скотсвуд-роуд, тихонько вошел в дом номер 117А, прокрался наверх и уложил свой чемодан. Уложил все, когда попалась фотография Дженни в рамке, которую она ему подарила. Он с минуту всматривался в нее со слабой усмешкой. Потом выбросил фотографию и спрятал в чемодан рамку. Рамка была хорошая, серебряная. Таща в одной руке раздутый чемодан, он сошел вниз, бросил его на пол в передний и прошел в крайнюю комнату. Ада, неряшливая, расплывшаяся, по обыкновению лежала в качалке, предаваясь так называемой утренней передышке. «Прощайте, миссис Сэнли». «Что такое?» Ада чуть не вскочила с качалки. «Меня уволили», — коротко объявил Джо. «Работу я потерял. Дженни со мной порвала. Не могу я этого больше выносить. Уезжаю». «Ну, Джо!» — ахнула Ада. «Неужели вы это всерьез?» «Совершенно серьезно». Джо не притворялся печальным. Это было опасно, могло вызвать протесты, уговоры остаться. Он был тверд, решителен, сдержан. Он уходил как человек, которого оскорбили, решение которого непоколебимо. И впечатлительная Ада поняла это по выражению его лица. «Так я и знала», — причитала она, — «знала, что этим кончится, ее поведение. Говорила я ей, говорила, что вы этого не потерпите. Она возмутительно с вами поступила». «Больше, чем возмутительно», — вставил Джо угрюмо. «И подумать только, что вы еще и работу потеряли. О, Джо, как мне вас жалко! Это ужасно! Господи, что же вы будете делать?» «Найду себе работу», — сказал Джо твердо, — «где-нибудь подальше от Тайн-Касла». «Но, Джо, может быть, вы...» «Нет», — неожиданно рявкнул Джо, — «ничего я не хочу. Довольно я настрадался. Меня обманул мой лучший друг. Не желаю я больше этого терпеть». Дэвид был для Джо, конечно, последним козырем в игре. Не будь Дэвида, ему бы ни за что не удалось отделаться от Дженни. Это было бы невозможно. Никак невозможно. Его бы допрашивали, преследовали, шпионили за ним на каждом шагу. Даже когда он говорил с Адой, эта мысль промелькнула у него в голове. И его охватил порыв восхищения собственной ловкостью. Да, он умно придумал. Разыграл все как настоящий артист. Какое удовольствие стоять сейчас тут, втирать ей очки и посмеиваться в кулак над всей компанией. «Имейте в виду, миссис Сэнли, что я не злопамятен», — объявил он в заключении. «Скажите Дженни, что я ее прощаю, и передайте всем от меня поклон. Не могу никого видеть, мне слишком тяжело». Аде не хотелось его отпускать. Она-то в самом деле была расстроена. Но что делать, раз человека обидели? И Джо покинул ее дом так же, как вошел в него, без единого пятна на репутации, самым достойным образом.